Зара уже чертовски бесил тот факт, что ее младшая сестренка пришла и спасла Лэнг Хоттлс, в то время как она годами вкалывала там. Даниэль Ламонт, редактор журнала «Бьюти». Бренд Лэнг Косметикс был запущен весной 2010 года. Никто в индустрии не воспринял это всерьез. За закрытыми дверями звучало много шуток по поводу того, что по сути своей выглядело как дорогостоящий проект, раздутый сэром Питером Лэнгом, целью которого было занять Мелани чем-нибудь, чтобы она не попадала в неприятности и чтобы со стороны казалось, будто у нее есть нормальная работа. Я не проявляла интереса к Лэнг Косметикс. Я игнорировала приглашение на сеансы тестирования перед запуском. Я не верила, что это будет хороший продукт, и мне не нравилась Мелани Лэнг, которая в возрасте 22 лет на тот момент расталкивала локтями себе путь в индустрию с помощью пополенных денег и пополенных связей. Я не хотела давать ей преимущества, которого у нее и так уже было предостаточно. И тут однажды, где-то за 3 месяца до планируемого запуска Лэнг Косметикс, Мелани Лэнг собственной персоной заходит ко мне в офис в сшитом на заказ белом костюме и на 10-сантиметровых шпильках, вся из себя модель, которой она когда-то была, и говорит: «У вас есть полное право считать меня испорченным ребенком, которому совершенно не подобает запускать бренд косметики. Но я буду вам очень благодарна, если вы уделите мне 5 минут вашего времени, чтобы я могла убедить вас в обратном». Нужно обладать определенным мужеством, чтобы такое исполнить, поэтому я жестом указала ей на кресло и подчеркнуто посмотрела на свои часы. Она достала один продукт. Всего один. Лэнг Ай Эксперт. Она протянула мне тюбик и попросила нанести немного под один глаз. Ну, я и нанесла. А Мелли начала рассказывать со скоростью 1000 слов в минуту про принципы Лэнг Косметикс. Этично добытые натуральные ингредиенты. Упаковка из переработанных материалов, которую можно использовать повторно. Отсутствие тестирования на животных. Веганский продукт. Не забывайте, это было в 2010 году. В то время продукты, в производстве которых не использовалось тестирование на животных, были очень популярны. Но вот на натуральность ингредиентов или этичную их добычу внимания не обращали. Люди считали это блажью. Я была убеждена, что продукт не возымеет успеха. Потребителям было наплевать на это. Им просто хотелось выглядеть хорошо. И только я хотела ей все это сказать, как она достала зеркальце и дала мне в него посмотреться. Я поверить не могла увиденному. Крем словно омолодил меня на 5 лет. У нее было 5 минут, чтобы убедить меня в том, что Лэнг Косметикс — это не игрушки. Она справилась за 2. Сывороткой Ай-Эксперт я до сих пор пользуюсь каждое утро. Впечатлившись только одним продуктом, я предложила Мелани разворот на 2 страницы. Затем я спросила, какие еще продукты у нее есть и с какими ритейлерами она заключила договоры. И представляете, Мелани ответила: ни с какими. Затем она широко улыбнулась и объяснила, что планирует возродить культуру продавцов Avon. Она сказала: «Я хочу, чтобы люди, которые верят в мои продукты, зарабатывали на них деньги». До сих пор вспоминаю об этом и мурашки по коже. Мелани Лэнг могла продавать свои продукты в любых универмагах. Тот крем для глаз мог уходить по 80 фунтов за банку. Примечание. По среднему курсу на 2010 год около 3400 рублей. Конец примечания. Вы знаете, какая была изначальная розничная цена этого крема? 17 фунтов. Примечание. По среднему курсу на 2010 год около 700 рублей. Конец примечания. Когда она мне это сказала, клянусь, я лишилась дара речи. Я почти всю жизнь вращалась в бьюти-бизнесе в той или иной роли, и ничто меня не впечатлило так, как Мелани Лэнг в тот день. конце концов, мы согласились предоставлять каждому клиенту бесплатные пробники, а также приглашать торговых представителей, которые толпами шли к ней работать. После той встречи мы с Мелани хорошо подружились. Ее всю жизнь недооценивали. Таблоиды вылили на нее больше грязи, чем на кого бы то ни было. Но уясните для себя. Мелани — феноменальная бизнес-леди. Даже тогда, когда ей было 20 с небольшим, она прекрасно знала, что делает. Когда она покинула мой офис, я подумала: горе тому, кто перейдет этой девушке дорогу. Я искренне надеюсь, что с Мелани все хорошо. Честно сказать, я не знаю, чему верить. Все, что я вижу сейчас в социальных сетях, это «спасите Мелани» и «помогите Питеру». Что бы ни происходило, надеюсь, она в порядке. Твиттер. 6 октября 2022 года. Мэтти Винус. Я тут всю ночь смотрю видео хэштег Мелани Лэнг, и чем больше я смотрю, тем больше мне становится любопытно, а не чушь ли все это? Хэштег «спасите Мелани», хэштег «помогите Питеру». Кейтлин М. Дэвис. Вообще ни разу. Если б ее отец сказал, в каком медицинском учреждении она находится, ничего этого бы не случилось. Все это слишком странно. Хэштег «спасите Мелани». Кристен Уотс. Ты тут единственный, кто болен головой. Мэтти Винус. Эта женщина находится в заточении у своего отца несколько месяцев. По-другому на это нельзя смотреть. Хэштег «спасите Мелани». Документальный фильм производства студии Netflix «Мелани Лэнг. Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. К концу 2010 года, спустя 6 месяцев после запуска, Lang Cosmetics стал одним из ведущих брендов косметики в Великобритании, получив многочисленные награды как за свои продукты, так и за свои принципы. Мелани Лэнг в возрасте 22 лет стала постоянным гостем на таких телешоу, как «This Morning», «Loose Women» и «BBC Breakfast», где обсуждала как бьюти-продукты и тренды, так и женщин в бизнесе. В промежутке между 2010 и 2012 годом